Создав портал, Санти переместился на место событий, однако не стал пока снимать кокон невидимости. Однако сразу понял, что времени на оценку ситуации не осталось. Молодой маг на глазах терял силы. Его сопротивление слабело с каждым новым заклинанием. Бросив взгляд на нападающих на него колдунов, скоморох годливо скривился. Черно-серые, отвратительно выглядящие, рваные, грязные ауры. Те еще твари. Их ничуть не жаль. Заслужили свою судьбу. Император снял капюшон и шагнул вперед. Пот заливал глаза. Дыхание срывалось в полузадушенный хрип. Ноги подгибались, руки тряслись, кастуя очередное защитное заклинание. Отчаянно медленно заливала душу Эрхадо дель Рея. Никак не рассчитывал встретить в этих диких местах сразу шестерых поглощающих. Специально двинулся по самому краю обжитых земель, чтобы не столкнуться с ними. Увы, они поджидали беглеца и здесь. Слишком лакомый для их хозяина кусок. Черно-белый маг. Будь проклят его дар. Был бы обычным темным или светлым, никто бы им не заинтересовался. Когда у Эрхада пробудилась вторая магическая ипостась, он сразу понял, что это означает. И без промедления бежал, куда глаза глядят, из Карада-Дейр, столицы Аранхадара, где учился на втором курсе Торлай Эйда, Аранхадарской высшей школы магии. В отличие от других студиозусов, юноша всегда интересовался древними хрониками и знал, что магу, совмещающему в себе два начала, не жить. За ним будут охотиться и светлые, и темные, с одной лишь целью — выпить его силу, а вместе с ней жизнь. Умирать в 22 года не хотелось. Вот Эрхадо и пустился в бега, почти не надеясь на успех. Охота за ним началась на следующее утро. По всем каналам ментальной связи прозвучало объявление самого великого магистра об огромной награде за доставку беглеца живым. Одновременно магистр спустил с цепи своих верных псов, поглощающих. Эти выпьют силу любого мага, поместят ее в накопительный кристалл и принесут, как брошенную палку, хозяину. К счастью, никто не знал об истинных знаниях и возможностях беглого студиозуса. Эрхадо еще в детстве в замке отца обнаружил в подвалах несколько древних фолиантов, описывающих основы магии света и тьмы и равновесия. Как выяснилось, старая магия тьмы отличалась от нынешней, как небо от земли, не говоря уже о двух остальных запретных. У любознательного мальчишки вскоре возникло ощущение, что знания предков были преданы забвению сознательно. Еще он понял, что признаваться в своих сомнениях нельзя никому, даже отцу, признанному ареопагом черному магу, и продолжил изучать иную магию в тайне. Именно попытка использовать заклинание света и пробудила в наследнике древнего рода вторую ипостась. К сожалению, Эрхадо не сумел скрыть выброс энергии после этого, и вся столица узнала, что в городе появился черно-белый маг. Если бы юноша сразу не сбежал, его взяли бы уже через несколько часов. Великий магистр издавна охотился за силой черно-белых, и не только он. О чем речь? Даже отец вскоре отрекся от сына, предавшего тьму. Об этом объявили глашатаи на площадях тех городов страны. Эрхадо сам слышал, проходя через Тирвадархат. Заклинание маскировки было создано им при помощи магии равновесия. Поэтому никто не обратил внимания на выглядящего обычным крестьянином юношу. Магической ауры у него не было. Эрхадо думал, что сможет уйти в дикие земли. Но, как оказалось, для поглощающих его маскировка не помеха. Сразу поняли, кого видят, и напали. Пришлось защищаться. С трудом отразив еще несколько заклинаний, Эрхада осознал, что сил больше не осталось. Скоро достанут. Как обидно вот так погибать. «Эй, вы, оставьте мальчишку в покое!» Заставил его вздрогнуть чей-то веселый голос. «Попробуйте лучше со мной справиться». За спинами удивленно вскинувшихся поглощающих стоял широко улыбающийся рыжий конопатый парень в темно-сером плаще. Обычный крестьянин. По крайней мере, магической ауры Эрхада у него не заметил. Он что, обезумел? В порошок же сотрут за оскорбление магов. «Это еще что за шавка тут разгавкалась?» — изумился старший поглощающий. «Пшел прочь, пока жив, недоносок. Не до тебя». «Да ну!» — расхохотался рыжий. «Ох и дурак же ты, дядя!» Глаза поглощающего широко распахнулись от изумления. Так его не называл еще никто. Не рисковал, зная результат. Вне себя от ярости он кастовал на наглеца заклинание Хросара. После этого тот должен был в корчах свалиться на землю и кричать от боли. Это заклинание убивало медленно и страшно. Его обычно использовали для казни государственных преступников. Однако крестьянин даже не заметил, что на него что-то кастовали. Только встряхнулся, как пес, выбравшийся из воды. «И это все?» — презрительно поинтересовался он. «И вы называете себя магами? Слабаки!» Рыжий пошевелил пальцами, от которых поглощающим потекли струйки черного тумана. От них несло некромантии такого уровня, что у Эрхада перехватило дыхание. «Так вот в чем дело. Это очень сильный маг, скрывающий свою ауру. По слухам, кое-кто на это способен. Но почему тогда он выглядит настолько молодо? На постижение заклинаний высшего класса у любого мага уходит не меньше 30 лет. Поглощающие в ужасе попытались отбиться, но ничего поделать не смогли. Туман спеленал и обездвижил их, лишив доступа к силе, просто отсек ее. «Так кто ты такой?» — в отчаянии простонал старший, осознав, что дергаться бесполезно. «Маг из другого мира», — любезно сообщил рыжий, продолжая широко улыбаться. «А у вас что? Все маги настолько слабы, я удивлен». «Слабы?» — повторил поглощающий. «Его затрясло. Но у тебя нет ауры мага». «На ее и совсем не трудно скрыть», — пожал плечами незнакомец. «Зачем сообщать всем подряд, кто ты? Это глупо. Вам сказал, чтобы не возникало ненужных поползновений. В вашем мире нет никого, кто справился бы со мной. Поэтому не дергайтесь, а? Если будете вести себя хорошо, отпущу. Убивать тебя за особой надобности не люблю. И парня не трогайте. Что он вам вообще сделал?» «Это же черно-белый маг», — растерялся старший. «Нам приказано найти его, выпить силу, перекачать ее в кристалл и доставить великому магистру». «Вижу, что черно-белый не слепой». Рыжий покосился на прижавшегося спиной к дереву Эрхада. «Но выпить — это же идиотизм чистой воды. У нас черно-белые на вес золота ценятся. Они очень редки». «Не нам судить о мотивах великого магистра», — буркнул поглощающий. «Он приказывает, мы исполняем». «Ясно», — укоризненно покачал головой незнакомец. «Впрочем, чего еще ожидать от мага смерти? Они все недоумки. Мог бы получить куда больше пользы, использовав парня. Раз так, я вам его не отдам, извините уж. Сейчас переброшу вас в вашу столицу, чтоб под ногами не путались». «Перебросите?» — полезли на лоб глаза старшего. «Вы владеете телепортацией?» «А что в ней сложного?» — насмешливо посмотрел на него рыжий. В вашем мире, как вижу, магия совсем деградировала. Потоки силы здесь очень хороши, но вы не используете их и на десятую часть. Это правда, — заставил себя отступить от дерева Эрхада. Я нашел в подвалах отцовского замка старые книги и прочел их, и понял, мы забыли 2/3 того, что знали предки. Он еще и еретик, — скривился один из поглощающих. Глупцы! — укоризненно покачал головой рыжий. Какие глупцы! Впрочем, вы мне не интересны. Своему магистру передайте, что я запечатаю ваш мир печатью 3 сил. Живите, как хотите. Сами скоро вымрете, если не изменитесь.